Глава 14. Мне пришлось приоткрыться Игнатову и Лизе. Ничего конкретного я им не объяснял и прямо ничего не говорил. Просто дал понять, что мне необходимо проникнуть на территорию завода. «Одному?» — уточнила Лиза. «Да», — был мой короткий ответ. Так как я до этого обрисовал им план размещения зданий на объекте в духе «кто, где, зачем», Лиза с Игнатовым, вероятно, поняли, что я уже успел побывать на территории. Короче, теперь они оба догадываются, что либо моя метка дает мне умение для скрытого проникновения, либо я в аномалиях нашел какие-то редкие и ценные артефакты со схожим эффектом. Плевать, пусть догадываются. И Лизу, и Игнатова я уже давно отнес в круг свои. Не настолько близкие свои, как Олег, Маша, Виталий и Кристина, но гораздо ближе, чем та же Пожарская. Так что, раздав команды, я отделился от боевой группы и двинулся обратно к заводу. Я был облачен в черный костюм и черную балаклаву, эдакий спецназовец. И пусть я просил Олега прихватить из тайника маски, имея в виду маски принцев, которые мы надевали, когда вылавливали взорвавшегося торгаша Ахмеда, в последний момент по ряду причин от их использования я отказался. Я подбежал к высокой бетонной стене и приложил к ней руку. Я уже был растворен в мире, а значит, никто не мог меня видеть. И теперь, сконцентрировав энергию, растворился еще сильнее. Я почувствовал, как моя ладонь начала проваливаться вперед и нырнул следом за ней. Я оказался на территории. Тут же вернул себе материальность, но сохранил невидимость. Мгновенно стало легче дышать. Правда, тело еще какое-то время будет поднывать. Проклятье. Сложно это — становиться неосязаемым. По крайней мере, для человеческого тела. Фая еще ни разу не жаловалась на боль и постэффекты от этой техники. Потратив буквально секунд 5 на то, чтобы немного прийти в себя, я рванул вперед, огибая патрули, усиленные тварями из аномалий. А этих тварей было много. Пока я добирался до нужного мне ангара, увидел штук 40 собакоподобных и волкоподобных монстров. Они ярились и брызгали слюной, сопровождая местных охранников. Те, к слову, были укомплектованы по самую маковку. На каждом из охранников был артефактный доспех. Оружие, правда, некоторые использовали не артефактное, а технологическое. Но обычным я бы его уж точно не назвал. У одного мужика, например, я приметил шестиствольное помповое ружье. Причем каждый ствол настолько огромный, что в нем воробей может спокойно поселиться. Правда, и оператор этого ружья тоже не маленький. Эдакий плод любви, пол великана и медведицы из аномалий. Остановившись перед нужным мне ангаром, я вновь потянулся к своему сосредоточению, растянул энергию и размазал ее по контурам. «Черт ее дери, не люблю я эту технику!» Не удержавшись, мысленно выругался я, представив, как сейчас будет больно. «Ха-ха!» — заржала Фая. «Ты ее совсем недавно изобрел!» «Ну, уже терпеть ненавижу!» — отозвался я, сиганув сквозь стену. Оказавшись на той стороне, я беззвучно выдохнул. «Нужно подкачаться!» И не к лету, лето уже давно идет. Нужно по жизни подкачаться. А то если каждый раз так зубами скрипеть после каждого прохода сквозь стены, можно и без зубов остаться. Блин, и ведь чем больше вот так вот путешествуешь сквозь стены за один короткий промежуток времени, тем сильнее откат. За сегодняшний вечер, учитывая разведку, я уже со счета сбился, сколько раз так делал. Фая, к слову, уже успела мне предложить не проходить сквозь стены с помощью глубокого растворения в мире, а использовать мою технику перемещения предметов на базе усиленного поля. Ну, когда я сам себя закидываю в любое место в пределах своего поля. Пришлось объяснять ей, что техника самозакидывания еще более энергозатратная и сложная, чем это. «Ладно, к черту, мы на месте. Что тут у нас?» Двинувшись вперед, я напряженно глядел по сторонам, стараясь не подходить довольно близко к тварям аномалий. Здесь уже были не собакоподобные, которых использовали на улице, и которые с высоты птичьего полета для случайного наблюдателя могли показаться всего лишь крупными псами. Здесь рычали и ярились динозавры. Да-да, огромные динозавры, по типу того, который был на базе Булатовых. Некоторые экземпляры были такие же, некоторые даже меньше. А вот три твари были явно крупнее и мощнее. Эти трое точно ранга Мор, а может и Мор плюс. Но даже не они были главными звездами мероприятия, а... «Суки, твари, кожаные мешки с водой!» Вновь завелась Фаина Максимовна, когда увидела дракона. Точнее, дракончика, ибо это создание было от силы 12 метров от носа до кончика хвоста. Сколько у него размах крыльев, я не мог сказать точно. Крылья дракона были сложены. Он явно был огненным, о чем говорил окрас шкуры. Ну, а еще не пушистым, а кожистым, то есть походил на ящерицу. И пусть обычно пушистые драконы недолюбливают своих кожистых собратьев, считая их хладнокровными и меркантильными, все же Фая тут же прониклась теплыми чувствами к дракончику, едва увидела его. Тут как в поговорке: «Свои собаки дерутся, чужая не мешай». Кожистые и пушистые могут сколько угодно спорить, кто из них более драконистый дракон. Но стоит только третьей стороне покуситься на драконью гордость. А тут еще и атрибут одинаковый — пламя. Вот Фая и в ярости. А еще дракончик оседлал какой-то бугай. Дракон вроде бы скалится, но стоит ему дернуться, тут же получает по бочине сапогом 40 последнего размера. К тому же бугай дергал поводья, которые явно доставляли дискомфорт даже такому могучему созданию. Поводья 100% артефактные, как и поводки, которые использовали патрульные на собакоподобных монстрах, или те же поводья, которые использовали наездники динозавров. Да-да, в этом ангаре бойцы сидели и на спинах динозавров. Но удивительнее здесь другое. В прошлый раз, когда я побывал на этом заводе, собакоподобных не контролировали с помощью артефактов, лишь с помощью алхимических смесей. Сейчас же эти смеси продолжают использовать, но добавили и поводки до поводья. Вывод. Разработали что-то новенькое в артефакторике за такой короткий срок. Или вспомнили, что когда-то давно твари пытались подчинять за счет артефактов и достали это старье из кладовок. Определенно первый вариант. Исследования возобновили. Артефакты на монстрах новые. Но они не основа управления, а лишь небольшие вспомогательные средства. Основа все та же, эдакий наркотик для монстров. «Послушай сюда, Оппа!» — раздался у меня в голове серьезный голос. «Малыша прикончу я, и точка, и дай-ка мне камешек изменения». «Зачем?» — опешил я. «Призраков призывать не будем». «Не будем, но камень мне нужен. Дай мне его. Пожалуйста». Моя зверюга в самом деле просила меня об этом. Я чувствовал, что творится в ее душе. Чувствовал ее эмоции. Грусть, тоска. И в то же время нежность. И что-то еще. Надежда. В общем, я пообещал ей дать камень, когда выпущу Фаю из сосредоточения. Затем перевел свой взгляд на главную сцену. Разумеется, люди здесь не просто так стояли посреди ангара ночью, как истуканы. Они же не НПС в старой игре. У них была цель. И точнее, некий ритуал или обряд. В центре этого ангара был нарисован энергетический контур, а в разных его углах расставлены камни и стелы, тоже изрисованные артефакторами. По сути, все это, включая часть потолка с контуром, и было огромным артефактом. И вот на этом артефакте сейчас корчились от боли 5 людей. Абсолютно голые юноши и девушки извивались, как змеи. Хватались за головы, рвали волосы на своих головах. Казалось, их кости от таких изгибов сейчас вырвутся и вспорят кожу до мышцы. Притом жертвы не кричали, а лишь едва слышно хрипели. Ведь, по сути, крик человека — это выплеск ненужной энергии, которой срочно необходимо найти отдушину и покинуть тело. Так вот, у этих людей ненужной энергии не было. Она вся выходила из них и спешила к динозаврам, дракончику и еще в какой-то крупный ящик, также испещренный энергетическими контурами. Что же получается? А всего лишь то, что из людей выкачивали жизненную энергию. Зачем ее направлять в монстров? Подозреваю, это очередная ступень долгой и мерзкой техники подчинения аномальных тварей. Ведь в прошлый раз, когда я столкнулся с огненным динозавром у Булатовых, я обнаружил нарушение его энергетической структуры. То есть контроль происходит на энергетическом уровне. Насильственные изменения из-за энергетического наркотика. Теперь, видимо, исследователи хотят сделать изменения более глубокими. Но все это мелочь. Главное то, что я еще могу спасти этих пятерых жертв. Именно поэтому я и объявил штурм. Одному мне такое не провернуть. Чтобы сохранить жизни людей, действовать нужно очень быстро. А один я буду до утра всех на заводе убивать. К тому времени жертвы уже 3 раза сдохнуть успеют. Первая из них и так через полчаса откинется, если не прекратить ритуал. «Начинайте», — отправил я короткое сообщение Лизе. И уже через минуту на улице раздались взрывы, завыли сирены. «Оставайтесь на своих местах!» — громко воскликнул толстый мужичок в белом халате и очочках. Местный начальник, хоть и не одаренный. «Нельзя прерывать эксперимент!» Я подождал еще несколько минут, пока всех охранников вне этого ангара свяжут боем мои союзники, а затем медленно направился к энергетическому контуру, нарисованному на полу. «Тише, спокойнее!» — рявкнул один из всадников на динозаврах, когда его питомец начал горцевать и пялиться в мою сторону. «Хорош уже!» — рявкнул другой. Мне пришлось пройти мимо 2 динозавров, чтобы оказаться в кругу. Монстры аномалий чувствовали меня и хотели разорвать. Наездникам было все сложнее и сложнее удерживать их на месте. Другие динозавры сперва напряженно смотрели на своих товарищей по несчастью, а затем, тоже поддавшись стадному чувству, начинали рычать и бессноваться. «Успокойте их! Что это такое?» — взвизгнул толстяк-ученый. Я же к тому времени уже подошел к энергетическому контуру и положил на него ладонь. Я был уверен, что сохраню невидимость, ибо здорово подкачался, и теперь могу многое творить, даже когда я растворен в мире. Рыкнул я себе под нос от боли. В общем, гвалте никто не услышал, как рычит пустота. А мне было отчего рычать. Проклятый контур попытался и из меня начать вытягивать энергию, будто бы я одна из жертв. Совсем охамел этот пол изрисованный. Я тут же дал ответку. Дело в том, что я, когда впервые увидел контуры жертв, примерно понимал, что происходит и как это работает. И пока ждал своих союзников, смог создать парочку новых умений, объединив понемногу пространство и время, умение метки охотника, да и все остальное. В итоге сейчас я создал невидимый купол, который отсек энергию жертв от нашего мира. Энергия оставалась внутри купола и впитывалась обратно. Из минусов не всегда в того, из кого она вышла. То есть сейчас 5 отмеченных бойцов внутри купола обмениваются энергией друг с другом. Что из этого получится, бес его знает. Но хоть дрыгаться прекратили. Лежат расслабленно, дышат полной грудью. Я ввалил немного семейного дара, чтобы их хоть как-то подлатать. А вот динозавры и дракон, прекратив получать энергию, взбесились еще сильнее. «Да что, черт подери, происходит?» — в сердцах крикнул очкарик. «Почему материал успокоился?» Я поморщился, услышав, как он назвал тех 5 на полу. «Ну ничего». Я положил ладонь на пол за куполом и контуром. В мгновение ока выпустил огромный импульс энергии. Сейчас я атаковал врагов, мои духовные стремления вырвались наружу, и я не смог больше растворяться в мире. «Кто это? Убейте его!» — послышались крики. Но было поздно. Невидимый круговой контур заклинания растянулся по всему ангару. Люди и монстры замерли от неожиданной атаки. Я запустил энергетического паразита по всей площади, добавив к нему энергетическое онемение. Резко вскочив, я призвал из оруженосца Тришулу убийцы Дагона и силой вонзил ее в пол. Да, так выглядело на обычном физическом плане. На энергетическом же плане все было иначе. В свое площадное заклинание я добавил еще и магию тьмы. И теперь враги не только замерли, пытаясь справиться с разъедающей энергией паразита. Теперь они еще и были в ужасе и хотели сбежать. Но куда им? Они же оцепенели. Однако я понимал, что долго их не удержу. Раскинув руки в стороны, я атаковал точечно. Правда, сразу по всем целям. Капканы захлопнулись на лапах динозавров, драконы и на ногах их всадников. Я пытался дышать ровно, однако чувствовал, что делать это непросто. Все мое тело сейчас болело, а энергетические контуры горели. Да чего уж, я едва стоял на ногах. Хотя со стороны выглядел непоколебимо. Дерьмово. Я вроде бы и прокачиваюсь постоянно. Вроде расширяю сосредоточение, создаю новые техники. Но мне еще очень далеко до себя прошлого. Вольный воитель Макс уничтожил бы этот заводик взмахом руки, в то время как другой рукой бы в это время еще тискал свою полубогиню. Я горько усмехнулся, швырнув томагавков в голову динозавра, который сильнее других просел от моих атак. Динозавр сдох, его энергия посмертного выплеска тут же нагрела мою метку. Я не стал мелочиться и экономить. Влил всю ее в сиюминутное восстановление. Еще и чипсов закинул. И тут же кинул два томагавка, напитав их сильнее первого. Еще два трупа. Продолжаем. С каждого третьего убитого врага я тратил энергию на сиюминутное восстановление. И когда уничтожил больше половины из них, вышел в заметный плюс. Я чувствовал себя отлично в тот миг, когда дракон яростно заревел и, хлопнув крыльями, взлетел к высокому потолку ангара. Вырвался гад из моей ловушки вместе со своим бугаем-наездником. Правда, мужику явно нехорошо. Что-то он покачивается из стороны в сторону, сидя между драконьих гребней. «Я!» Заорала Фая, будто она каждый день футбол смотрит, а не дорамы, и сейчас изображает из себя брутального вратаря, который ринулся на мяч. «Ну, я так я», — подумал я, выпуская ее из себя и щедро делясь с ней энергией. Фая увеличивалась на глазах, вымахала метров до 4, а размер ее крыльев, наверное, и вовсе метров до 12. Правда, она все равно смотрелась раза в 3 меньше своего противника. «Ты еще будешь называть меня мамочкой!» — яростно выкрикнула она, пытаясь достучаться до мозгов дракончика. «Опа, камень!» Могла бы и не напоминать, я уже швырнул ей частичку своего особняка. Опа, опять случилась жопа. Черт, много с Фаей общаюсь и уже начинаю думать, как она. Ну а что поделать, если после того, как я потратил гору энергии на воплощение драконихи, остальные динозавры смогли справиться с моим заклинанием? Пусть и не до конца, их до сих пор потряхивает от магии тьмы, а энергетические паразиты разъедают их контуры, но это вторично. Главное, твари в едином порыве ринулись на меня, а остались тут одни лишь сильнейшие. Ну ладно, потанцуем. Материализовав черную бейсбольную биту гравитации, я ринулся в бой. Раздался оглушительный грохот. Пламя двух драконов над моей головой столкнулось друг с другом и разлетелось в разные стороны. Сверху упал охваченный пламенем снаряд, сбивший с ног двух динозавров и их наездников. Всех четверых снаряд сбил насмерть. «Я в порядке!» — крикнула Фая, вскакивая с трупа динозавра и тряся головой, как боксер после нокдауна. На минуточку вскочила она с сожженного трупа огненного динозавра. Дракон, зависнув под потолком, заревел и начал набирать полные легкие воздуха, готовясь изрыгнуть пламя. «Опа, не вмешивайся!» — рявкнула Фая, потянув из меня еще больше энергии. «Сейчас мамочка отшлепает этого несносного мальчишку!»